Ушло на это полтора года. Перебивались пока газетными статьями, порханием перепончатых крыльев. А как подмастились и кран подвели, тут кладка пошла вся разом. В июле 1964-го повесть о пережитом Дьякова. Барельеф на скале Алдан Семенова. В сентябре колымские записи. В том же году в Магадане выскочила и книжечка Вяткина «Человек рождается дважды». И все, и заложили. И спереди, на месте закладки, совсем другое нарисовали. Пальмы, финики, туземцы в купальных костюмах. Архипелаг, как будто архипелаг. А подменили? Да, подменили. Я этих книг уже коснулся, говоря о благонамеренных, часть 3, глава 11. И если бы расхождение наше с ними кончалось литературой, не было бы потребности мне на них и отзываться. Но поскольку взялись они оболгать архипелаг, должен я пояснить, где именно у них декорация. Хотя читатель, одолевший всю мою вот эту книгу, пожалуй, и сам легко разглядит. Первая и главная их ложь в том, что на их архипелаге не сидит народ нашей Иваны. Порознь или вместе нащупав, но лгут они дружно тем, что делят заключенных на, первое, честных коммунистов, с частным подразделением беспартийные пламенные коммунисты, и, второе, белогвардейцев, власовцев, полицаев, бандеровцев, вали в кучу. Но все перечисленные вместе составляли в лагере не более 10-15%, а остальные 85% — крестьяне, интеллигенция и рабочие. Вся, собственно, 58-я и все бесчисленные несчастные указники за катушку ниток и за подол колосков у них не вошли, пропали. А потому пропали, что эти авторы искренне не заметили своего страдающего народа. Это быдло для них и не существует. Раз, вернувшись с лесоповала, не поет шепотом интернационала. Глухо упоминает Шелест о сектантках. Даже не о сектантах, он их в мужских лагерях не видел. Где-то промелькнул у него один ничтожный вредитель, так и понимаемый как вредитель, один ничтожный бытовик, и все. И все национальности окраин тоже у них выпали. Уж Дьяков по времени своей ситки мог бы заметить хоть прибалтийцев. Нету, нету. Они бы западных украинцев скрыли, да уж те слишком активно себя вели. Весь туземный спектр выпал у них. Только две крайних линии остались. Ну да ведь это для схемы и нужно. Без этого схему не построишь. Валдан Семенова, кто в бригаде единственная продажная душа? Единственный там крестьянин Девяткин. У Шелеста в самородке кто простачок-дурачок? Единственный там крестьянин Голубов. Вот их отношение к народу. Вторая их ложь в том, что лагерного труда у них либо вовсе нет, их герои обычно придурки, освобожденные от настоящего лагерного труда и проводящие дни в коптерках или за бухгалтерскими столами, или в санчасти. У Серебряковой сразу 12 человек в больничной палате, прозванной коммунистической. Да кто ж это их собрал? Да почему ж одни коммунисты? Да не по блату ли их поместили сюда на отдых? Либо это какое-то не страшное, не измождающее, не убивающее картонное занятие. А ведь 10-12-часовой труд — главный вампир. Он и есть полное содержание каждого дня и всех дней архипелага. Третья их ложь в том, что у них в лагере не лязгает зубами голод. Не поглощает каждый день десятки пелагрических и дистрофиков. Никто не роется в помойках. Никто, собственно, не нуждается думать, как не умереть до конца дня. ИТЛ лагерь облегченного режима, небрежно бросает Дьяков. Посидел бы ты при том облегченном режиме. Достаточно этих трех лжей, чтобы исказить все пропорции архипелага. И реальности уже не осталось. Истинного трехмерного пространства уже нет. Теперь, согласно общему мировоззрению авторов и личной их фантазии, можно сочинять, складывать из кубиков, рисовать, вышивать и плести все, что угодно. В этом придуманном мире все можно. Теперь можно и посвятить долгие страницы описанию высоких размышлений героев, когда кончится произвол, когда нас призовут к руководству, и как они преданы делу партии, и как партия со временем все исправит. Можно описывать всеобщую радость при подписке на заем, подписаться на заем вместо того, чтобы иметь деньги для ларька. Можно всегда безмолвную тюрьму наполнить разговорами. Лубянский парикмахер спешит спросить, коммунист ли Дьяков. Бред. Можно вставлять в арестантские переклички вопросы, которые от веку не задавались. Партийность, какую должность занимал, сочинять анекдоты, от которых уже не смех, а понос. Зэк подает жалобу вольнонаемному секретарю партбюро на то, что некий вольный оклеветал его зэка, члена партии. В какие ослиные уши это надувается? Дьяков. Или зэк из конвоируемой колонны, благородный Петраков, сподвижник Кирова, заставляет всю колонну свернуть к памятнику Ленина и снять шапки, в том числе и конвоиров. А автоматы же какой рукой? Алдан Семенов. У Вяткина колымское варье на разводе охотно снимает шапки в память Ленина. Абсолютный бред. А если бы правда, немного б вышло Ленину почета из того. Весь самородок Шелеста — анекдот от начала до конца. Сдавать или не сдавать лагерю найденный самородок? Для этого вопроса нужна прежде всего отчаянная смелость. За неудачу — расстрел. Да и за сам вопрос ведь расстрел. Вот они сдали. Еще потребовал генерал устроить их звену обыск. А что было б, если б не сдали? Сам же упоминает автор и соседнее звено латыша, у которого обыск был, и на работе, и в бараке. Так не стояла проблема, поддержать ли родину или не поддержать, а рискнуть ли четырьмя своими жизнями за этот самородок. Вся ситуация придумана, чтобы дать проявиться их коммунизму и патриотизму. Другое дело бесконвойные. У Алдан Семенова воруют самородки и майор милиции, и замнарком нефти. Но Шелест все-таки не угадал времени. Он слишком грубо, даже с ненавистью, говорит о лагерных хозяевах, что совсем недопустимо для ортодокса. А Алдан Семенов о явном злодее, начальнике прииска, так и пишет. Он был толковый организатор. Да вся мораль его такая. Если начальник хороший, то в лагере работать весело и жить почти свободно. Такое впечатление, что Алдан Семенов знает быт вольных начальников и места те видал, а вот быт заключенных знает плохо. То и дело у него клюквы, баптисты у него бездельничают, татарин-конвоир подкормил татарина зэка, и поэтому решили зэки, что парень стукач. Да не могли так решить, ибо конвой однодневен и стукачей не держит. Так и Вяткин, у него палач Колымы, начальник дальстроя, Карп Павлов, то не знал, то не понимал творимых им ужасов, то уже и перевоспитывается. В нарисованную декорацию пришлось все-таки этим авторам включить для похожести и детали подлинные. У Алдан Семенова конвоир отбирает себе добытое золото. над отказчиками издеваются, не зная ни права, ни закона, работают при 53 градусах ниже нуля, воры в лагере блаженствуют, пенициллин зажат для начальства. У Дьякова грубое обращение конвоя, сцена в Тайшете около поезда, когда с зэков не управились номера снять, пассажиры кидали заключенным еду и курево, а конвоиры подхватывали себе, описание предпраздничного обыска. Но эти штрихи используют авторы, чтобы только была им вера. А главное у них вот что, словами рецензий. В одном дне Ивана Денисовича лагерная охрана почти звери. Дьяков показывает, что среди них много таких, кто мучительно думали, но ничего не придумали. Дьяков сохранил суровую правду жизни. Для него бесправие в лагерях — это фон. А главное то, что советский человек не склонил головы перед произволом. Дьяков видит и честных чекистов, которые шли на подвиг, да, на подвиг. Этот подвиг — устраивать коммунистов на хорошие места. Впрочем, подвиг видят и у заключенного коммуниста Конокотина. Он, оскорбленный безумным обвинением, лишенный свободы, продолжал работать препаратором. То есть в том подвиг, что не дал повод выгнать себя из санчасти на общее. Чарный. Коммунисты остаются коммунистами. Литгазета 15.09.64. Чем венчается книга Дьякова? Все тяжкое ушло. Погибших он не вспоминает. Все доброе вернулось. Ничто не зачеркнуто. У Алдан Семенова. Несмотря на все, мы не чувствуем обиды. Хвала партии — это она уничтожила лагеря. Стихотворный эпилог. Да уничтожила ли? Не осталось ли чего? И потом, кто их создал, лагеря? Молчат. А при Берии советская власть была или нет? Почему она ему не помешала? Как же могло так статься, что у власти стоит народ, и народ для народа допустил такую тиранию? Наши авторы ведь не заботились о пайке и не работали, они все время мыслили высоко. Так ответьте. Молчат. Глушь. Вот и все. Дырка заделана и закрашена. Еще подмазал генерал Горбатов под цвет. И не было дырки в стене. А сам архипелаг, если и был, то какой-то призрачный, ненастоящий, маленький, не стоящий внимания. Что еще? На всякий случай еще подмажут журналисты. Вот Михаил Берестинский по поручению неутомимой Литгазеты. Кроме литературы она ничего не упустит. Съездил на станцию Ерцево. И сам ведь, оказывается, сидел. Но как глубоко он растроган новыми хозяевами островов. Невозможно даже представить себе в сегодняшних, исправ труд органах, в местах заключения, людей, хотя бы отдаленно напоминающих Волкового. Вспомним Захарову. Все те же и остались. Теперь это подлинные коммунисты, суровые, но добрые и справедливые люди. Не надо думать, что это бескрылые ангелы. Очевидно, такое мнение все же существует. Заборы с колючей проволокой, сторожевые вышки, увы, пока нужны. Но офицеры с радостью рассказывают, что все меньше и меньше поступает контингента. Литературная газета 5.09.64. А чему они радуются? Что до пенсии не дотянут, придется работу менять. Маленький такой архипелажик, карманный, очень необходимый, тает, как леденец. Кончили заделку. Но, наверное, на леса еще лезли доброходы с мастерками, с кистями, с ведрами штукатурки. И тогда крикнули на них: «Цыц, назад! вообще не вспоминать, вообще забыть. Никакого архипелага не было, ни хорошего, ни плохого, вообще замолчать. Так, первый ответ был «судорожное порхание», второй — «основательная закладка пролома», третий ответ — «забытье». Право воли знать об архипелаге вернулось в исходную глухую точку в 1953 год. И спокойно снова любой литератор может распускать благонюни о перековке блатных или снимать фильм, где служебные собаки сладострастно рвут людей. Все делать так, как бы не было ничего, никакого пролома в стене. И молодежь, уставшая от этих поворотов, то в одну сторону говорят, то в другую, машет рукой. Никакого культа, наверное, не было. И никаких ужасов не было. Очередная трепотня — и идет на танцы. Верно сказано. Пока бьют, потай кричи. А после кричать станешь — не поверят. Когда Хрущев, вытирая слезу, давал разрешение на Ивана Денисовича, он ведь твердо уверен был, что это просталинские лагеря, что у него таких нет. И Твардовский, хлопача о Верховной Визе, тоже искренне верил, что это о прошлом, что это кануло. Да Твардовскому простительно. Весь публичный столичный мир, окружавший его, тем и жил, что вот оттепель, что вот хватать прекратили, что вот два очистительных съезда, что вот возвращаются люди из небытия, да много их. За красивым розовым туманом реабилитации скрылся архипелаг, стал невидим вовсе.